Виктор усмехнулся, сочтя ситуацию довольно забавной. «Похоже, что вам очень хочется иметь мачеху, но так ли сильно хочет ваш отец иметь жену? Это гораздо существеннее, по-моему. Конечно, хочет». Это было сказано с такой юношеской убежденностью, что развеселило Виктора еще больше. Прежде чем он успел вставить слово, Франческа продолжила. «Я вам больше скажу. Дорис необходима ему в качестве жены. Она идеально подходит ему». «Неужели?» — с долей иронии отреагировал Виктор, но по выражению лица Франчески определил, что она говорит абсолютно искренне. Впрочем, иначе она и не умела. Во взгляде, который он бросил на девушку, смешались восхищение и нежность. «Дорис, чертовски повезло, что вы ее поддерживаете, Франческо, просто чертовски. Большинство дочерей реагирует на подобную ситуацию совсем иначе, вовсе не так великодушно и доброжелательно». «О, это я знаю», — быстро ответила она. Видно было, что на эту тему она не раз размышляла. В чистых глазах девушки Виктор неожиданно заметил удивительную для ее возраста мудрость. «Но дети так часто бывают эгоистичны. Обычно они думают только о себе, не задаваясь вопросом, каково живется их вдовым родителям, с какими проблемами им приходится сталкиваться». Произнося эту тираду, Франческа посерьезнела. «Они не принимают во внимание необходимость общения, не говоря уже о любви, дружбе и разделенной жизни. Я думаю, они просто сбрасывают со счетов одиночество, считая, что в нем нет ничего страшного. Но человек может умереть от одиночества». Франческа замолчала на мгновение, ожидая реакции Виктора, но ее не последовало, и она продолжила. «Правда ведь может?» «Да», — ответил он, пораженный зрелостью и пониманием, стоящими за словами девушки. «Одинокая жизнь очень часто сродни смерти», — пробормотал Виктор и резко замолчал, осознав, что сказал больше, чем хотел. Чувствуя себя неловко, он вскочил с места. «Как насчет еще одного стаканчика шампанского?» «Благодарю вас», — Франческа выпрямилась, наблюдая за Виктором, когда он шел через комнату к комоду. «Он хорошо знает, что такое одиночество», — внезапно осознала девушка, интуитивно понимая, что истинная суть вещей часто сильно отличается от лежащей на поверхности. Неудивительно, что Виктор так дорожит дружбой Ника. Открытое сердце Франчески наполнилось нежностью по отношению к Виктору. Он был сильным, красивым мужчиной в самом расцвете жизни. Он был мировой знаменитостью и кумиром миллионов. Он обладал большими деньгами. И все равно в этом человеке чувствовалась какая-то ранимость и уязвимость. Эта мысль никогда раньше не приходила Франческе в голову, и сейчас очень удивила ее. Виктор повернулся, и она резко отвела голову в сторону, не желая, чтобы он увидел обожание на ее лице. Он принес ведерко со льдом, поставил его на кофейный столик, налил шампанское и в несколько длинных шагов достиг дивана. Развалившись в небрежной позе, Виктор закинул одну руку на спинку и скрестил длинные ноги. «Расскажите мне еще что-нибудь о Дорис», — с улыбкой предложил он Франческе. «Как выглядит этот образчик совершенства?» «О, она вовсе не образчик совершенства», — запротестовала девушка. «Очень далека от этого. Я думаю, что именно по этой причине она мне так сильно нравится. Дорис исключительно человечна и полна самых очаровательных несовершенств, которые, по-моему, и делают ее такой душкой. К тому же у нее потрясающее чувство юмора. Рядом с ней удивительно легко и никогда не бывает скучно. У этой женщины неисчерпаемый запас энергии, но при всей своей восторженности она достаточно практична». Франческа наморщила лоб, задумавшись. Что еще я могу рассказать вам о Дорис? Ну, она высокая, достаточно интересная, с короткими вьющимися рыжеватыми волосами и яркими зелеными глазами. С моей точки зрения, она блестящая женщина. И что для меня важнее всего, наш отец значит для нее исключительно много. Выразительный портрет вы нарисовали. Неудивительно, что вы хотели бы иметь Дорис в качестве мачехи, — с улыбкой сказал Виктор. — А как давно они встречаются? — Пару лет. Франческа подняла свой стакан и сделала глоток, глядя на Виктора через кромку бокала. — Да, кстати, она американка из Оклахомы. «Ничего себе!» — с легким удивлением произнес Виктор, пытаясь представить себе изысканного графа рядом с провинциалкой с юго-запада Америки. Но если Дэвид Каннингем проникся теплыми чувствами к этой женщине, она вряд ли похожа на провинциалку. «Вы сказали, ее фамилия Астернан?» «Да, Дорис». «Вдова Эдгара Астернана. Магнат мясоконсервной промышленности. Сейчас его компании принадлежит Дорис». Франческа сделала паузу, внимательно посмотрев на Виктора. «Почему у вас такой удивленный вид, Виктор? Вы встречали когда-нибудь Дорис? Знаете ее?» «Нет, но я знаю компанию Астернан. В Штатах нет человека, который бы о ней не слышал. Очень крупная компания, такая же, как Армор и Свифт. Эти две последних тоже базируются в Чикаго, потому что там самые большие бойни». Виктор присвистнул. «Да, не слабую компанию она унаследовала, и состояние, надо думать, тоже. Очевидно, так». Франческа призадумалась, а потом доверительным тоном продолжила. «Папа иногда бывает таким странным. Временами у меня создается ощущение, что это все из-за денег Дорис». Она запнулась и уставилась на свои руки. Виктор мягко заметил. «Это легко объяснимо, Франческа. У него своя гордость». Он внимательно посмотрел на девушку и добавил, «Но не забивайте свою хорошенькую головку мыслями об этом. Они сами как-нибудь решат свои проблемы, если, конечно, захотят. И что бы ни случилось, это будет к лучшему. В жизни все происходит к лучшему». Виктор поднялся. «Пойду-ка я на кухню, пока все не превратилось в уголь». Франческа привстала. «Я помогу вам?» «Нет», — возразил он, стоя в дверном проеме. «Вы можете зажечь свечу и не более. Я надеюсь, вы нагуляли аппетит? Это важно, потому что сейчас вам представится возможность приступить к одному из самых великолепных итальянских обедов, когда-либо приготовленных на этой земле. Потрясающий обед!» Он поцеловал кончики пальцев и театрально закатил глаза. «Сегодня я превзошел себя. Прошу вас принять мои слова на веру. Это будет полный обалдемон». Франческа засмеялась. «Если шеф-повар удовлетворен, я тем более буду в восторге». Виктор подмигнул и вышел. У Франчески было такое дивное настроение, что она беспричинно радостно улыбалась себе. Встав с места, она прошла к зеркалу и окинула себя быстрым взглядом. От тепла в комнате и от выпитого шампанского ее высокие скулы окрасились легким румянцем, глаза блестели необычно ярко. От шампанского или от Виктора? Конечно, от Виктора. Она поспешила обратно к столу и быстро уселась на стул, не желая, чтобы ее снова застукали прихорашивающейся. Франческо переполняла радость, когда она вспоминала комплименты Виктора и думала о том, какой замечательный вечер у них получился. Пока все было прекрасно. Ей даже хотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это. Вначале она немного опасалась, что Виктор будет вести себя натянуто и держать дистанцию, и сама она от нервозности не сумеет найти правильный тон. Но он был совершенно естественным и, что еще важнее, принимал ее такой, какая она есть. От этого Франческа чувствовала удивительную легкость. «Первое блюдо подано!» — провозгласил Виктор и торжественно вступил в комнату с двумя тарелками на подносе, между которыми стояли масленка, корзинка для хлеба и бутылка охлажденного сухого вина. За время отсутствия Виктор успел надеть свой серо-голубой шелковый галстук и бледно-серый кашемировый пиджак спортивного покроя. Пока он шел к столу, Франческа в очередной раз отметила его элегантность, безупречный вкус в одежде, которая стоила огромных денег, и распространяемую им ауру успеха и обаяния. Совсем недавно он выглядел таким домашним в рубашке с закатанными рукавами, а сейчас снова стал знаменитой кинозвездой, и это превращение неожиданно расстроило Франческу. Она остро почувствовала свою неискушенность в жизни, подумала о своей ничем не выдающейся внешности, сшитой собственными руками юбке, но, по крайней мере, новый свитер не подкачал. И вообще, она была воспитана в духе того, что одежда не делает человека, не только мужчину, но и женщину. Однако осознание непреложности этой истины не спасло Франческу от сожаления по поводу того, что на ней не надето роскошное вечернее платье, такое, какое есть у Катарин. Она посмотрела на Виктора и весело сказала: «В жизни не видела, чтобы кто-нибудь так ловко управлялся с подносом. И неудивительно. Но это не дар Божий, а приобретено практикой. Я ведь был официантом. Не смотрите на меня с таким сомнением, это правда». Виктор усмехнулся. Его явно позабавил произведенный его словами эффект. Составив все принесенное на стол, он пояснил: «Когда я только приехал в Голливуд, мне пришлось искать постоянную работу, чтобы содержать жену и детей, дополнительно к моей нестабильной работе на студии. Так я стал официантом, чертовски хорошим официантом, не побоюсь этого громкого слова». «О!» — только и смогла сказать Франческа, а про себя подумала: «Я так многого не знаю о нем, фактически не знаю ничего о его жизни». «Надеюсь, вам нравится проскутто», — небрежно заметил Виктор, садясь напротив Франчески и разливая вино. Он взял кусочек хлеба и разломил его пополам. «Вы знаете, я никогда это не пробовала». «Проскутто. Подкопченная итальянская ветчина, порезанная тонкими-тонкими ломтиками. Обычно ее подают с дыней, но я часто использую вместо дыни какой-нибудь другой фрукт». «Понятно. Господи, где же вам удалось раздобыть свежий инжир в такое время года?» Франческа посмотрела на нежные зеленые плоды, которые Виктор разделил пополам, чтобы продемонстрировать сочную розовую сердцевину. «В магазине «Харт». Где ж еще? Я обожаю их гастрономический отдел. Готов бродить там часами, приглядываясь и принюхиваясь. Да, я знаю, это и мой любимый магазин». «Бон аппетито! Бон аппетит!» Франческа попробовала ветчину, похвалила ее Виктору и, прожевав, начала рассказывать, что владелица магазина «Харт» — друг их семьи и самая замечательная женщина из всех, кого ей когда-либо доводилось встречать. Франческа вспомнила все, что она слышала о легендарной Эмме Харт, которой она безмерно восхищалась. Виктор захватил ее рассказ, и он слушал со все возрастающим интересом, оценив правоту Ника, который говорил ему, что Франческа обладает уникальным даром рассказчика. «Мне очень понравилась история Эммы Харт в вашем пересказе. Меня всегда привлекали сильные, независимые и целенаправленные женщины. Терпеть не мог беспомощных особ, присасывающихся к мужчине, как ракушки, к дну корабля. Он усмехнулся. «Со мной такой номер никогда не проходил». Франческа внимательно посмотрела на него. «Большинство мужчин чувствует угрозу со стороны сильных женщин. Я не из их числа». Она ничего не ответила и лишь загадочно улыбнулась, занеся полученную информацию в тот укромный уголок памяти, где хранились все сведения, полученные ею о Викторе Мейсоне. После того, как они покончили с ветчиной, Виктор унес тарелки. Франческа не успела и глазом моргнуть, как он вернулся, толкая перед собой сервировочный столик. Столик был так заставлен серебряными блюдами и тарелками, что не видно было просвета. И Франческа сказала: «Господи, похоже, что вы собираетесь накормить целую армию». Виктор засмеялся. «Да, я знаю. Мне всегда хочется наготовить побольше. Это у меня от голодного детства. Представьте себе, я не выношу вида пустых кухонных шкафов и холодильников. Они должны ломиться, чтобы я чувствовал себя хорошо». Виктор склонился над столиком, приподнял крышки на некоторых блюдах, из которых сказочно вкусно пахло, и продолжил: «Фирменное блюдо, феттиссине Альфредо, именно такое, какое готовят в ресторане у Альфредо в Риме. Заметьте, рецепт передан мне лично хозяином ресторана в знак особого расположения». Виктор мастерски положил спагетти в тарелку Франчески и продолжил: «К нему полагается телячья котлета, нежно-розовая и сочная. Во всяком случае, я так надеюсь». Он поставил котлету перед Франческой. «Ну, как это выглядит?» «Абсолютно потрясающе. Спасибо, Виктор». «Еще я сделал салат из листьев базилика, помидоров и сыра моззарелла. Но сначала попробуем это». Он положил спагетти и котлету себе на тарелку, сел и поднял бокал белого вина. Они чокнулись, и прежде чем Виктор успел предложить тост, Франческа воскликнула: «За шеф-повара! Граци!» Он пригубил вино. «Неплохо, совсем неплохо!» Он снова прикоснулся своим бокалом к ее. «И за мою прекрасную пациентку, к счастью, полностью поправившуюся». Франческа наклонила голову. «Спасибо, Виктор». Она почувствовала облегчение от того, что не вспыхнула от его комплимента. По мере того, как ужин продолжался, Франческа смогла оценить, что Виктор нисколько не преувеличивал свои кулинарные таланты. Все приготовленные им с таким старанием и любовью блюда были бесподобны. Истинные спагетти, нежный в меру жирный соус, телячья котлета оказалась именно такой сочной, как он и рассчитывал. Нож прошел через нее с такой легкостью, как будто Франческа резала масло. «Я просто потрясена! Где вы так научились готовить?» «В самом естественном для этого месте, на коленях собственной матери». Он отпил глоток вина и продолжил: «Я люблю готовить, особенно на кухне у себя на ранчо. Для меня это способ расслабиться. И хочу, чтобы вы знали, я очень разносторонний повар». Черные глаза Виктора весело блестели. «Мне по силам сделать потрясающий барбекю. А такой курицы, как у меня, вы сроду не едали, а клёцки, они просто бесподобны». «Не сомневаюсь», — засмеялась Франческа, с удовольствием наблюдая за Виктором и наслаждаясь его обществом. Раньше им никогда не доводилось оставаться вдвоем. Рядом всегда были Ник, Катарин и масса других людей. Сейчас она была счастлива, открывая для себя совсем нового Виктора. Он много говорил за ужином о самых разных вещах, но в основном о своем ранчо, где-то рядом с Санта-Барбара, о своей любви к лошадям и спокойной и уединенной жизни, которую он вел, когда не работал над фильмами. Несколько раз он коснулся профессиональных сторон своей карьеры, рассказав несколько курьезных историй о своих первых годах в Голливуде и забавных людях, которые его окружали. Виктор был блестяще остроумен, и Франческа смеялась, не переставая. Со своей стороны, он тоже получал огромное удовольствие от общения с этой девушкой. Она была прекрасной слушательницей, живо и заинтересованно реагировавшей на все, что он говорил. Когда она задавала вопросы, они всякий раз оказывались уместными и разумными. Виктор почувствовал, что ему уже давно не было так хорошо. Виктор Мейсон, по сути своей, был очень домашним человеком. Он предпочитал тепло и уют собственного дома, ресторана, гостиничному раю. Внезапно ему пришло в голову, что именно таких спокойных, задушевных вечеров не хватало ему в двух последних браках. Обе его экс-жены были неутомимыми любительницами вечеринок, готовыми развлекаться денно и нощно. Он умирал от скуки на бесконечных раутах и ужинах, куда они тащили его, несмотря на неизменные протесты. И все же Виктор понимал, что главной причиной того, что на душе было так тепло, была сама Франческа. С ней было легко, спокойно и весело. Сегодня она показалась ему еще более притягательной, чем когда-либо. По целому ряду причин в ней было то, что он больше всего ценил в женщинах — легкий характер, естественные манеры, остроумие и честность. Он не мог выносить ломак и кокеток, расставлявших сексуальные сети при любом приближении мужчины, поэтому искренность и абсолютная бесхитростность Франчески были так симпатичны Виктору. Ее ум, интеллектуальные задатки, способность мгновенно схватывать суть сказанного и необычная уверенность в себе заставили Виктора на какое-то время забыть о ее молодости. После ужина они уселись у горящего камина за чашкой кофе, болтая о всякой ерунде. Виктор удобно устроился в кресле качалки, грея в руках рюмку коньяка. Он курил одну из лучших сигар графа. Сигары ему принесла Франческа после того, как он унес на кухню посуду и остатки их ужина. Она села напротив в одно из больших уютных кресел, свернувшись калачиком. Внезапно между ними воцарилось молчание, но в нем не было ничего тягостного. Виктор полностью откинулся на спинку кресла и скрестил в коленях ноги. Он с удовольствием дымил сигарой, глядя на Франческу через кольца дыма. Она улыбнулась ему. «Когда все-таки вы начинаете съемки в Йоркшире? Где-нибудь в мае или июне мы должны быть уверены, что установится хорошая погода, но павильонные съемки мы начнем в студии Шепертон в первых числах апреля, это уже полностью согласовано, и мы постараемся отснять как можно больше до отъезда на натуру. А почему вы спрашиваете? Я хочу сообщить отцу хотя бы предварительную дату проведения вечеринки. Я уточню с Джейком Уотсоном в понедельник и позвоню вам до своего отъезда. Я уезжаю на следующей неделе». Франческа почувствовала, что мускулы ее лица напряглись. «О!» — произнесла она. «А я и не знала». Она покрутила застежку своего пояса цепи и спокойно спросила. «Вы возвращаетесь в Голливуд?» «Да нет, я еду в Швейцарию, в Клостерс. Эту поездку мы планировали вдвоем с Ники, и поскольку у него так изменились обстоятельства, я тоже собирался ее отменить, но потом решил, что могу распрекрасно съездить один. Мне просто необходим перерыв на несколько дней перед тем, как с головой уйти в работу. Я выезжаю в следующую среду дней на пять. Для меня это последний шанс. Потом Джейк меня ни на шаг от себя не отпустит». «Это просто замечательно. Я уверена, что вы прекрасно проведете время», — произнесла Франческа как можно более спокойно. Виктор сделал глоток бренди и уставился в свой стакан, размышляя над тем, насколько прекрасно он сможет провести время без своего постоянного партнера. Раньше он никогда не уезжал в Клостерс без Ника, всякий раз дожидаясь, когда тот сможет составить ему компанию, и теперь перспектива провести 5 дней в одиночку уже не казалась такой привлекательной. Он поставил бренди на стол и наклонился вперед. «Послушайте, Франческо, мне пришла в голову потрясающая идея. Почему бы вам не поехать вместе со мной?» Виктор резко выпрямился, не совсем уверенный, что услышал себя правильно. То, что Франческо удивлена его предложением, было совершенно очевидно. Но, Господи, он и сам был удивлен не меньше. В отношении Франчески он несколько ошибся. Она была не удивлена, а потрясена. С полуоткрытым ртом и расширившимися глазами девушка в изумлении уставилась на него, не в состоянии выдавить из себя ни слова. Впрочем, и у Виктора выражение лица было не лучше. Он тоже, казалось, язык проглотил. Сейчас он сам не мог объяснить, как у него так непродуманно вырвалось это предложение. Но с другой стороны, откажись он сейчас от него под любым, самым благовидным предлогом, это выглядело бы глупо и неприлично. Кроме того, это действительно хорошая идея по целому ряду причин. «Ну, так что вы скажете?» Несмотря на все свое удивление, Франческо была прежде всего взволнована, едва скрывая нервную дрожь. Согласие уже почти было сорвалось с ее губ, когда она ясно осознала, что это невозможно. Волнение мгновенно отхлынуло, и она почувствовала опустошение. «Я боюсь, что это невозможно», — начала она и замолчала, закусив губу. Фактически ей не оставалось ничего, как объяснить истинные причины своего отказа, иначе Виктор просто обидится. Этого ей хотелось меньше всего. «Понимаете, мне будет очень трудно уехать, не поставив в известность отца, а он...» «Он, ну, вы знаете, я имею в виду, что ситуация может показаться ему несколько, ну, забавной». Франческо совсем растерялась и беспомощно посмотрела на Виктора. Она чувствовала себя очень неловко, сделав признание, что фактически шага не может ступить без папочкиного благословения. Подтекст, сказанного Франческой, настолько поразил Виктора, что он мгновенно выпрямился на стуле и тупо посмотрел на нее. Она неправильно поняла его. Господи, Боже, меньше всего на свете он собирался ее соблазнять. Он должен сейчас же объясниться, сейчас же, пока разговор не зашел еще дальше. «Надеюсь, вы не считаете, что в моих словах содержится намек на большее, чем просто катание на лыжах?» — горячо воскликнул Виктор. «Потому что я...» «Господи, конечно же нет!» — возразила Франческо с такой же горячностью, прервав его на полуслове. «Мне и в голову ничего подобного не приходило». Взгляд девушки мгновенно стал холодным и надменным. «Мой отец тоже до этого не додумался бы». Он воспитал во мне четкие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, и доверяет мне безоговорочно. Дело в том, что я никогда никуда не уезжала с... Она откашлялась. «Я хочу сказать, что папа довольно старомодный человек, и он, скорее всего, сочтет, что с моей стороны это проявление дурного тона — отправиться отдыхать вдвоем с вами».